Глава 11. Хейзел. Пока мы выходили из дворца и спускались по лестнице, ведущей назад в основную часть города, я все еще пыталась вспомнить хоть какие-то сведения об Антеросе. Я начинаю досадовать сама на себя за то, что не уделяла больше внимания богам и их историям. Но, честно признаться, меня вообще, кроме моих молитв и той случайной книги, с которой я помогала отцу, редко интересовали какие-либо еще книги. У меня были гораздо более важные дела. Мне некогда было разбираться с книгами. Мне нужно было возиться с Мирельдой и ее сынком. И тут внезапно меня осеняет. Антерос. Точно, я вспомнила. Он бог любви. Настоящей, взаимной любви. Я хмурюсь. Но как он сможет нам помочь? Что имела в виду Персефона, говоря, что он поймет всю тяжесть нашей связи? Ну, она явно не имела в виду, что смерть любит меня. Что он заботится обо мне? Да. Чувствует вину за то, что моя жизнь оборвалась? Конечно. Но любовь? Настоящая любовь? Я отрицательно качаю головой. Надо быть полной дурой, чтобы так подумать. Как такое существо, как он, могло в целом влюбиться, да еще и так быстро, не говоря уже о том, чтобы посчитать кого-то вроде меня своей настоящей любовью? В конце концов, как все уже безмерное количество раз повторяли, я всего лишь смертная, а он — смерть. Он заслуживает кого-то, кто сможет провести рядом с ним целую вечность, кого-то, кто не станет помехой его силе, кого-то, кому он действительно сможет прикоснуться. Должно быть, она имела в виду не то, о чем я думаю, или, возможно, я что-то не так запомнила. Возможно, Антерос — это совсем другой бог. А может, он и вовсе не бог? «Ты в порядке, крошечное создание?» — спрашивает смерть, вырывая меня из раздумий, когда мы достигаем подножия лестницы. «Да», — быстро отвечаю я, одаривая его небольшой улыбкой. «Хм». Похоже, его не совсем убеждает мой ответ, но, к счастью, он не продолжает настаивать и выпытывать что-то у меня. Мы сворачиваем в небольшой переулок, о котором говорила Персефона. Стены двух дворцов выстраиваются по обе стороны, а цветущие лианы каскадом селятся между ними поверху, создавая своеобразный навес. Я все еще восхищаюсь их красотой, когда маленькая богиня выходит из небольшой ниши и приветствует нас. Ее ярко-зеленые глаза сверкают, словно изумруды, а нежный румянец на щеках каким-то образом становится еще красивее здесь, среди этих пышных цветов. «Идите за мной», — говорит она, беря на себя инициативу, и начинает рассказывать, как она планирует убедить Антероса помочь нам. «Ты же вроде сказала, что он сам желает помочь», — холодно говорит смерть. «Да, но никогда не помешает иметь в запасе еще пару аргументов. Почему же он должен вам помочь?» — смеется она. «Должно быть, судьба и впрямь улыбается вам, потому что на нем висит должок». «За что?» «За то, что помогла ему понять, что его настоящая любовь была прямо у него перед носом. Он никогда не был так счастлив и так влюблен, как сейчас. А все благодаря мне». Смерть издает звук, который лишь дает ей стимул продолжать. А я пытаюсь придумать, что же можно ей ответить. Не обращая внимания на наше молчание, она продолжает. «Да, похоже, даже бог любви порой бывает слеп к ней. Забавно, не правда ли, как часто мы не замечаем тех, кто находится прямо у нас под носом?» «Значит, я была права насчет того, кто такой Антерос. Не знаю, как расценивать ее взгляд, но мне с трудом верится, что этой простейшей услуги будет достаточно, чтобы убедить его помочь нам». Тишина вновь окутывает нас, пока мы сворачиваем еще несколько раз, а затем останавливаемся перед огромными золотыми воротами. Представ перед ними, Персефона поворачивается к нам лицом. Она устремляет свой взгляд на лицо смерти, а затем переводит на меня. Она улыбается мне, и, казалось бы, эта улыбка должна бы успокоить и приободрить, но она, наоборот, лишь заставляет мое сердце биться гораздо чаще. Я непроизвольно наклоняюсь вперед, желая услышать все, что она собирается сказать. Я надеюсь, что она наконец-то объяснит, что имела в виду, когда говорила про нашу некую связь со смертью. «Я надеюсь, ты помнишь, что в этом городе каждый бог управляет своим домом», — говорит она, затем делает секундную паузу и устремляет свой взор на смерть. Лучше, если смертная будет вовсе молчать или же говорить в случае самой крайней необходимости. «Тебе не стоит беспокоиться о Хейзел», — отвечает смерть, вздрогнув от ее слов. «Я смогу защитить ее. Все изменилось с тех пор, как ты был здесь в последний раз, смерть. На твоем месте я бы действовала осторожнее. Я сделаю все возможное, чтобы молчать и не высовываться», — говорю я, разрывая напряжение между двумя моими спутниками, которые по-прежнему продолжают смотреть друг на друга. «Спасибо», — милостиво кивает Персефона и поворачивается, чтобы открыть ворота. Она проводит нас через главный двор к жемчужному дворцу, отделанному золотом, с такой витиеватой архитектурой, что кажется, будто он не настоящий. У меня аж руки зачесались нарисовать его. Главные двери широко распахиваются, и Персефона беспрепятственно проходит через них. Здесь нет стражников, и мои глаза расширяются, когда я вижу, как солнечный свет проникает сквозь стеклянный потолок, и его лучи начинают словно танцевать у наших ног. Когда мы продвигаемся дальше по дворцу, я замечаю картины, развешанные вдоль стен. От волнения я не сразу понимаю, что это картины с изображением любовников на разных стадиях раздевания и близости. Мои щеки пылают от смущения, и я быстро отвожу взгляд, фокусируя его на изящных предметах мебели, наполняющих дворец. Не знаю, почему я шокирована увидеть такие изображения, особенно во дворце Бога Любви. Но по мере того, как мы продвигаемся вглубь дворца, я не могу отделаться от ощущения, что что-то не так, но не понимаю, что именно, и я начинаю нервно оглядываться по сторонам. Затем до моих ушей доносятся странные звуки. Мягкие стоны наполняют воздух, и мои щеки снова вспыхивают огнем, когда я понимаю, что их интенсивность начинает возрастать. Персефона, идущая впереди нас, кажется, начинает чувствовать себя неудобно. Ее веселая прыть практически исчезает, когда она подходит к большим двойным дверям. Она распахивает их прежде, чем я успеваю задать вопрос, а стоит ли нам это делать? И я нерешительно следую за ней и смертью внутрь. Мои шаги замедляются, пока я разглядываю открывшуюся перед нами сцену. Как только я понимаю, что мы попали внутрь, я снова устремляю взгляд в пол. Но это все равно не спасает, так как в ушах звучат все те же звуки, но теперь еще и в сочетании с картинкой извивающихся тел, которую я ненароком замечаю краем глаза. Все мое тело пылает от жара, и я думаю, может, еще не поздно развернуться и выбежать из комнаты. И все же я не могу удержаться от того, чтобы не разглядеть сцену, разворачивающуюся вокруг нас, в то время как смерть ведет меня дальше в комнату. Куда ни глянь, всюду странные и удивительные существа. Одни лениво парят в воздухе, другие ползают и ерзают, а некоторые так вообще выглядят почти как люди. И почти все они заняты интенсивным занятием любовью. Одни сразу с несколькими партнерами, а другие просто наблюдают со стороны и одновременно удовлетворяют себя. То, как их тела двигаются в ритм друг с другом, создает впечатление, словно они участвуют в эротическом танце. И неважно, куда я смотрю, от увиденного все равно никуда не деться. Я прикусываю нижнюю губу, так как пламя внутри меня, кажется, разгорается все сильнее. Мне становится все жарче и жарче с каждой секундой. Смерть притягивает меня ближе и встает передо мной, словно защищая от этого зрелища. Холод его теней постепенно помогает утихомирить огонь внутри меня. «Антерос», — неуверенно говорит Персефона. Ее голос едва слышен среди всего этого шума. «Антерос?» — раздается шелковистый голос, за которым быстро следует мягкий смех, не похожий ни на один знакомый звук. Этот смех, этот голос, они словно опьяняют и каким-то образом разжигают во мне новое чувство голода. Меня тянет к нему, и я не в силах остановить себя, желая большего. До конца не осознавая происходящее, я выхожу из-за спины смерти, умирая от желания услышать этот голос снова. Смерть, должно быть, понимает, что происходит раньше меня. Он протягивает руку, чтобы остановить меня, и его прикосновение на миг возвращает мне контроль. Тем не менее, я не могу не оглядываться по сторонам в поисках источника голоса. В центре комнаты обнаруживаю трон из золотых перьев, возвышающийся под самый купол, сквозь который проникает мягкий свет. На нем восседает одно из самых поразительных существ, которых мне доводилось видеть. Я не могу не смотреть на него. Волосы и кожа этого человека настолько белы, что кажется, будто он вообще бесцветный. И все же его черты лица столь же удивительно красивы, как практически у всех, кого я лицезрела, а, возможно, даже и красивее всех, учитывая осязаемую ауру его уверенности. Если бы я не слышала уже его речь, то точно подумала бы, что это мраморная статуя, высеченная самими богами. Его взгляд медленно скользит по комнате, рассматривая существ, которые дарят друг другу удовольствие и наслаждение. Свет, льющийся сверху, словно окутывает его, в то время как он лежит и довольствуется тем, что просто наблюдает. Он ухмыляется, наслаждаясь интимным хаосом, наполняющим комнату, прежде чем его взгляд наконец останавливается на нас. Он медленно садится и, наклонившись вперед, опирается локтями о колени, слегка наклонив голову на бок. Вздернув бровь в удивлении, разглядывая Персефону, а затем переводит взгляд на меня. И я вдруг чувствую себя будто обнаженной. На моих щеках снова появляется румянец, потому что складывается такое ощущение, словно он заглядывает прямо в самую глубину моей сущности. «Антереса здесь нет», — говорит он, и его голос растворяется во мне. И снова, несмотря на все мои усилия, я наклоняюсь вперед, пытаясь уловить каждое его слово. Он хищно ухмыляется, не сводя с меня глаз. Несмотря на смущение, которое снова полностью охватывает меня, я с затаённым дыханием жду, что же он скажет дальше. «Здесь есть только я, Эрос, бог похоти и желания».